Глава 21. Внутри огромного твердого кокона начались невероятные процессы. Одетая в саван плоть гусеницы начала распадаться. Лапки, глаза, щетинки и другие части тела утратили свою целостность. Трубковидное туловище стало жидким. Существо черпало накопленную энергию, извлеченную им из сонной дури, и трансформировалось. Оно самоорганизовывалось. Его меняющаяся форма пузырилась и прорывалась в неведомые пространственные разломы, истекая маслянистой слизью, переливающейся через край мироздания в иные планы бытия и возвращающейся обратно. Оно сворачивалось, вылепляя себя из аморфной массы исходного вещества. Оно было изменчиво. И наступил миг между одной и другой формами, когда оно было ни живо, ни мертво, но насыщено энергией. А затем снова ожило, но уже другим. Спирали биохимической жижи сгустились в неожиданные формы. Распущенные и растворенные доселе нервы и сухожилия внезапно скрутились в клубки чувствительной ткани. Различные части рассыпались и снова собирались в новые причудливые созвездия. Существо извивалось в муках зачатия и еще недоразвитого, но крепчающего чувства голода. Снаружи ничего не было видно. Метафизическая драма разрушения и созидания разыгрывалась вдали от публики. Она была скрыта за плотной завесой шелкового панциря, скорлупы, которая с инстинктивной застенчивостью таила от глаз происходящие метаморфозы. За медленным, беспорядочным разрушением формы последовал недолгий период, когда существо в коконе пребывало в некоем пограничном состоянии. А затем оно начало выстраивать себя заново. Невообразимые потоки плоти бежали все быстрее и быстрее. Айзек провел немало часов, наблюдая за твердым коконом, однако он не мог даже представить себе, какая борьба и самосотворение происходит там, внутри. Он видел лишь нечто твердое, странный плод, подвешенный на едва заметной паутинке в затхлой темноте просторной клетки. Его волновало то, что происходит в коконе. Он воображал себе всевозможных гигантских мотыльков и бабочек. Кокон же оставался неизменен. Пару раз Айзек осторожно ткнул его пальцем, и кокон несколько секунд тяжело и медленно покачивался. Вот и все. Айзек с удивлением следил за коконом все время, когда не трудился над своей кризисной машиной. Большую часть времени отнимала у него именно эта работа. Груды меди и латуни, лежавшие на его рабочем столе и на полу, начали уже приобретать осмысленные формы. Айзек целыми днями паял и стучал молотком, присоединяя паровые поршни и магические механизмы к нарождающейся машине. Вечерами он просиживал в пивных, болтая с Гидриксечетом, полголландским библиотекарем, с Дэвидом или Лубломаем, или с бывшими коллегами по университету. Он говорил осторожно, стараясь не разболтать лишнего, но увлеченно и самозабвенно дискутировал о математике, энергии, кризисной теории и технологии. Он никуда не уезжал из барсучьей топи. Он предупредил своих друзей из Солокузских полей, что некоторое время будет недоступен. Впрочем, их отношения и так носили необязательный и поверхностный характер. Единственное, кого ему не хватало, была Лин. Она была занята своей работой не меньше, чем он своей, и по мере того, как его исследования набирали обороты, все труднее и труднее было находить время для встреч. Вместо этого Айзек садился на кровать и писал ей письма. Он расспрашивал Лин о ее делах и рассказывал, как он по ней скучает. Почти каждый раз на утро наклеивал марку и опускал письмо в ящик, который находился в конце улицы. Она отвечала. Обычно он приберегал ее письма как дразнящее лакомство. Он не позволял себе прочесть письмо до тех пор, пока не закончит дневную работу. Затем садился у окна за чашкой чая или шоколада, отбрасывая свою тень на ржавчину и вечерний город, и читал ее письма. Каждый раз в такие моменты он с удивлением чувствовал, как его наполняет сентиментальная теплота. В его настроении присутствовала некая доля слезливости, но в то же время была глубокая привязанность, были истинные единения и тоска от того, что Лин нет рядом. За неделю он создал прототип кризисной машины. Грохочущий и плюющийся круговорот трубок и проволок, который только и делал, что изрыгал ужасные звуки и гудения. Айзек разобрал его и собрал заново. Спустя чуть более 3 недель возле того самого окна, которое когда-то подарило свободу томившимся в клетках пернатым, растопырился новый конгломерат различных механических частей. Это было хаотичное нагромождение всяческих моторов, динамомашин и преобразователей, рассыпанных по полу и соединенных между собой на скорую руку. Айзек хотел подождать Ягорика, но связаться с Гарудой было невозможно. Тот продолжал бродяжничать. Айзек считал, что Ягорик таким способом цепляется за свое странное, извращенное чувство собственного достоинства. Живя на улице, он остается для всех незаметным. Но паломничество через весь континент никак не могло для него закончиться отказом от чувства ответственности, от владения самим собой. Ягорик был в Нью-Крабизоне, потерявшим корни изгоем. Он не мог доверяться другим или принимать от них милости. Айзек представлял себе, как Гаруда кочует с места на место, ночуя на голом полу в заброшенных домах или, свернувшись калачиком на крыше, прижимается к теплой вентиляционной трубе. Быть может, он придет через час, а быть может, через несколько недель. Айзек прождал полдня, прежде чем решился опробовать свое творение в отсутствие Ягорика. Под стеклянный колпак, где переплетались провода, трубки и гибкие тросы, Айзек поместил кусочек сыра. Этот кусок так и лежал, постепенно черствея, пока Айзек стучал по клавишам вычислителя. Он пытался выразить в численной форме задействованные силы и векторы. Часто он прерывался, чтобы сделать какие-то пометки от руки. Снизу доносилось сопение барсучихи искренности, ворчание лубломая и жужжание чистильщика. Айзек не обращал внимания на окружающее, всецело сосредоточившись на цифрах. Он чувствовал себя немного не в своей тарелке, поскольку не хотелось работать над кризисной машиной, когда в лаборатории присутствовал лубломай. Айзек по-прежнему придерживался тактики молчания. «Может, я просто развиваю в себе вкус к театральности?» Подумал он и улыбнулся. После того, как ему удалось наилучшим образом решить свои уравнения, он начал бесцельно прохаживаться по комнате, давая этим понять Лубломаю, чтобы тот ушел. Айзек украдкой заглянул вниз, под навес, где Лубломай на линованной бумаге кропал какие-то чертежи. Похоже, он и не собирался уходить. Айзек начал терять терпение. Он с трудом пробрался между грудами металла и стекла и тихонько присел на корточки перед устройством ввода данных кризисной машины, стоявшей от него слева. Замкнутый контур машинных узлов и трубок извивами опоясывал комнату, завершаясь внутри стеклянного колпака с сыром, расположенного по левую руку от Айзека. Одной рукой Айзек взял гибкий металлизированный шланг, конец которого был соединен с лабораторным бойлером, стоящим у дальней стены. Он ощущал волнение. Стараясь как можно меньше шуметь, он соединил трубку с входным клапаном питания на кризисной машине. Затем открыл клапан и услышал негромкое шипение и стук. Пар начал наполнять двигатель. Айзек опустился на колени и набрал математические формулы на клавиатуре. Затем быстро вставил в устройство ввода 4 перфокарты. Почувствовал, как крохотные шестеренки то проскальзывают, то попадают в отверстие, и увидел, как по мере усиления вибраций механизма поднимаются клубы пыли. Он что-то бормотал под нос, не отрывая взгляда от агрегата. Айзек словно всем телом ощущал, как энергия и информация бегут по механическим нервам к различным узлам кризисной машины. Ему казалось, будто пар струится по его собственным жилам, превращая сердце в грохочущий поршень. Он резко потянул 3 больших рычага на панели управления и почувствовал, как разогревается весь механизм. Воздух задрожал. В течение нескольких томительных секунд ничего не происходило. Затем ломоть сыра внутри грязного стеклянного колпака начал подрагивать. Айзек не сводил с него глаз, едва сдерживая восторженный крик. Он подвел стрелку на циферблате до отметки 180 градусов, и сыр подвинулся еще немного. «Доведем-ка все это до кризиса», – подумал Айзек и потянул рычаг, врубая машину на полную мощность, так что стеклянный колпак оказался под пристальным вниманием сенсорных механизмов. Айзек внес в конструкцию стеклянного колпака некоторые изменения, сняв с него верхнюю крышку и заменив ее плунжером. Затем положил на него руку и надавил, так что абразивное донце стало медленно приближаться к сыру. Сыр оказался в опасности. Если плунжер опустится до конца, сыр будет раздавлен. Правой рукой, нажимая на пресс, левой Айзек регулировал рычажки и подкручивал стрелки в ответ на дрожание манометров. Он смотрел, как стрелки индикаторов дрожат и прыгают, и в соответствии с их показаниями регулировал магический ток. «Давай, гаденыш!» – шептал он. «Берегись! Ты что, не чувствуешь? Кризис идет к тебе!» Плунжер с садистской неотвратимостью приближался к сыру. Давление в трубках достигло опасного предела. Айзек присвистнул от разочарования. Он несколько замедлил движение поршня вниз, но не прекратил его. Даже если кризисный мотор не сработает и сыр не покажет того результата, который Айзек пытался запрограммировать, плунжер все равно его раздавит. Кризис целиком в потенциале. Если бы у Айзека не было настоящего намерения раздавить сыр, тот не оказался бы в ситуации кризиса. Обмануть онтологическое поле невозможно. Наконец, когда стоны пара и скрип поршней стали совершенно невыносимы, а края тени, отбрасываемые плунжером, стали резкими, ибо он совсем близко опустился к дну стеклянного колпака, сыр взорвался. Послышался громкий шлепок, и комочек разлетелся в стороны с такой силой, что весь стеклянный колпак забрызгал изнутри сырными ошметками и маслом. Лубломай заорал от страха, но Айзек не слушал. Он сидел, открыв рот, и, как дурак, пялился на взорвавшийся сыр. Затем недоверчиво и радостно расхохотался. «Айзек, что за хреновину ты придумал?» – прокричал Лубломай. «Ничего, ничего. Прости, что помешал тебе. Просто тут одна работенка неплохо идет». Айзек не закончил ответ, ибо лицо его расплылось в улыбке. Он быстро выключил кризисную машину и поднял стеклянный колпак. Запустил пальцы в липкую полурасплавленную массу. «Невероятно», – подумал он. Вообще-то, он пытался запрограммировать сыр, чтобы тот завис в паре дюймов над уровнем пола. Так что, с этой точки зрения, опыт был неудачен. Однако, он не ожидал, что вообще хоть что-нибудь произойдет. Разумеется, расчеты его оказались ошибочны, а следовательно, и программы. Очевидно, что точно определить результат, которого он стремится достичь, будет чрезвычайно трудно. Вероятно, сам процесс выделения энергии крайне приблизителен, что оставляет кучу лазеек для всевозможных ошибок и неточностей, а Айзек даже не попытался создать своего рода постоянную обратную связь, к которой он по большому счету стремится. И все же, он выделил кризисную энергию. Это было поистине беспрецедентно. Впервые Айзек реально поверил в то, что его идеи будут работать. Отныне ему оставалась лишь доводка. Проблем, конечно, еще много, но это проблемы уже иного и куда меньшего порядка. Основная головоломка, центральная проблема всей кризисной теории решена. Айзек собрал свои записки и благоговейно пролистал их. Он никак не мог поверить в то, что совершил миг назад. И тут же стали приходить новые идеи. «В следующий раз», – думал он, – «я использую кусочек скульптуры водяного, что-нибудь, что и так держится на основе кризисной энергии. Это должно сделать наш опыт в 100 раз интереснее». У Айзека голова пошла кругом. Он хлопнул себя по лбу и улыбнулся. «Пора проветриться», – вдруг решил Айзек. «Пойду-ка я выпить, разыщу Лин. Проведу вечерок в свое удовольствие. Я только что разрешил одну из чертовски трудных задач одной из самых противоречивых наук, и я заслужил выпивку». Он усмехнулся своему порыву, а затем снова стал серьезен. Вспомнил, что решил рассказать Лин о кризисной машине. «Не могу больше думать об этом в одиночестве», – размышлял он. Он проверил наличие в карманах ключей и бумажника. Затем потянулся, встряхнулся и спустился вниз. Услышав его шаги, Лубломай обернулся. «Я ухожу, Лап», – сказал Айзек. «И ты называешь это рабочим днем, Айзек? Сейчас только 3. «Старина, я за всю ночь глаз не сомкнул», – улыбнулся в ответ Айзек. «Если кто будет спрашивать, меня нет до завтра». «Заметано», – отозвался Лубломай, махнув рукой и возвращаясь к своей работе. «Желаю хорошо провести время». Айзек буркнул что-то на прощание. Он остановился посреди плицевой дороги и глубоко вздохнул, наслаждаясь свежим воздухом. На улочке было малолюдно, однако не совсем пустынно. Поздоровавшись с парой соседей, Айзек свернул за угол и не спеша пошел в сторону малой петли. Денек был восхитительный, и Айзек решил пройтись до самых Солокузских полей. Теплый воздух просачивался через двери, окна и трещины в складских стенах. Лубломай разок прервал работу, чтобы поплотнее запахнуться в свою куртку. Искренность играла с каким-то жуком. Чистильщик уже закончил работу и теперь стоял в дальнем углу, тихо жужжа. Причем одна из его глазных линз, казалось, была направлена на Лубломая. Спустя некоторое время после ухода Айзека, Лубломай поднялся и, высунувшись в открытое окно возле письменного стола, привязал к болту, торчавшему из кирпичной стены снаружи, красный шарф. Затем составил список необходимых покупок на случай, если заявится чай для двоих. И снова вернулся к делам. К 5 вечера солнце все еще было высоко, но уже начало склоняться к земле. Дневной свет быстро мерк, сгущаясь до рыжевато-желтых оттенков. Висящее в коконе существо почувствовало приближение вечера. Оно затрепетало и изогнуло свое почти оформившееся тело. Где-то в потаенных глубинах его организма, в жилах, началась завершающая стадия химических преобразований. В половине седьмого работу Лубломая прервал глухой шлепок о стену за окном, и, высунувшись, он увидел, как внизу, в переулке, чай для двоих цепкой нижней лапой почесывает голову. Вирм поднял голову и издал приветственный крик. «Старина Лублам! Пролетал тут поблизости! Увидел твой красный тряпка!» «Добрый вечер, чай для двоих!» – ответил Лубломай. «Не хочешь заскочить на минутку?» Он посторонился и впустил Вирма в комнату. Неуклюже хлопая крыльями, чай для двоих шлепнулся на пол. Его красновато-коричневая кожа изящно переливалась в лучах заходящего солнца. Он обратил к Лубломаю свое радостное, уродливое лицо. «Что надо делать, босс?» Улыбаясь до ушей, проорал чай для двоих. Но прежде чем Лубломай успел ответить, чай для двоих обернулся к тому углу, откуда за ним подозрительно наблюдала искренность. Расправив крылья, он высунул язык и злобно вытаращился на нее. Она с отвращением отпрянула. Чай для двоих буйно загоготал и рыгнул. Лубломай снисходительно улыбнулся. Чтобы не дать чаю для двоих еще больше отвлечься от предстоящей задачи, подтащил его к столу, на котором уже лежал приготовленный список покупок. Он вручил чаю для двоих большой кус шоколада. Задаток. Пока Лубломай с чаем для двоих припирались о том, сколько бакалейных товаров может унести по воздуху Вирм, над их головами что-то зашевелилось. В лаборатории Айзека посреди сгущающегося мрака висящий в клетке кокон вибрировал и не от порыва ветра. Он крутанулся, потом нерешительно замер, слегка подрагивая. Внутри раздался звук разрывающихся тканей, слишком тихий, чтобы Лубломай и чай для двоих могли его услышать. Наконец, сквозь волокна кокона прорвался влажный коготь. Он медленно пополз вверх, раздирая прочный материал с легкостью заточенного кинжала. Из прорехи, словно невидимые внутренности, вырвалась хаотическая масса доселе невиданных чувств. Порывы разрозненных ощущений моментально раскатились по всей комнате, вызвав недовольное ворчание искренности и заставив Лубломая и чая для двоих на миг беспокойно вскинуть головы. Из темноты вынырнули суставчатые лапы, которые тут же вцепились в края прорехи. Они стали потихоньку раздвигать кокон, все шире раскрывая его и в конце концов разорвав на части. Из кокона с едва заметным шлепком выскользнула дрожа, мокрая и скользкая, как у новорожденного тельца. С минуту оно лежало, скрючившись на деревянном полу. Слабое и беспомощное, все в той же сгорбленной позе, в какой находилось внутри кокона. Мало-помалу оно стало разгибаться, наслаждаясь неожиданной свободой движения. Наткнувшись на проволочную дверцу, с легкостью оторвало ее и выбралось в более просторное помещение. Оно начало осознавать самое себя, начало познавать свои формы, а также свои потребности. Услышав треск разрывающейся проволоки, Лубломай и чай для двоих заозирались. Звук, казалось, исходил откуда-то прямо над ними и распространялся во все стороны. Они переглянулись, затем снова подняли головы. «Чё это такое, хозяин?» – спросил чай для двоих. Лубломай отошел от письменного стола, посмотрел вверх на балкон Айзека, медленно повернулся, окинул взглядом весь нижний этаж. Ни звука. Нахмурившись, он уставился на входную дверь. «Может, звук с улицы?» – думал он. В зеркале возле двери мелькнуло чье-то отражение. С пола верхнего этажа поднялось нечто темное. Лубломай дрожащим голосом пробормотал что-то неразборчивое, с недоверием, страхом, смятением. Однако спустя миг слова его растворились в безмолвии. Открыв от удивления рот, он смотрел на отражение в зеркале. Существо начало расправлять свои члены. Так раскрывается цветок, так человек, лежавший в позе зародыша, раскидывает в стороны руки-ноги. Расплывчатые конечности существа имели будто по 1000 суставов, и, стоя на месте, оно расправлялось, словно бумажная фигурка, бесконечно растягивая во все стороны свои то ли руки, то ли лапы, то ли щупальца, то ли хвосты. Существо, которое раньше лежало, свернувшись калачиком, как собака, теперь выпрямилась во весь рост и оказалась почти с человека. Чай для двоих завизжал. Лубломай открыл рот еще шире и попытался подойти поближе. Он не мог разглядеть формы этого существа, только темную поблескивающую кожу и кисти рук, сжатые в кулаки, как у новорожденного ребенка. Холодные тени, глаза, не похожие на глаза. Складки и выпуклости органических тканей, которые извивались, словно крысиные хвосты, дрожа и конвульсивно подергиваясь. И еще бесцветные кости длиной в палец. Они белесо мерцали, то размыкаясь, то снова сходясь. Это были его зубы. Пока чай для двоих пытался проскользнуть за спину Лубломая, и пока сам Лубломай, все так же неподвижно глядя на жуткое отражение в зеркале, беззвучно пятясь, пытался выдавить из себя крик, существо на верхнем ярусе уже расправило крылья. 4 шуршащих темных крыла забились на спине этого создания, то складываясь, то расправляясь, разгоняя воздух и заполняя все больше пространства огромными складками толстой крапчатой плоти, разворачиваясь до невероятных размеров. Это было похоже на развивающийся флаг, на разжимающийся кулак. Крылья имели неправильные, беспорядочные формы со множеством прихотливых, струящихся изгибов. Но правое и левое крыло представляли совершенную симметрию, как если пролить на бумагу чернила или нарисовать узор, а затем сложить ее пополам. И на этих огромных поверхностях были видны темные пятна, примитивные узоры, которые как будто мерцали, в то время как Лубломай тупо смотрел, а чай для двоих, жалобно скуля, бился в двери. Это были полуночные, могильные, истинно-черные, буровато-черные, красновато-черные тона. А затем узоры действительно замерцали. Тени двинулись, словно амебы под увеличительным стеклом или масляные капли на воде, сохраняя абсолютную симметрию. Узоры на правом и левом крыле совершали гипнотическое медленное движение, которое постепенно ускорялось. Лицо Лубломая исказилось. Он чувствовал сильный зуд в спине, осознавая, что тварь находится прямо позади него. Лубломай обернулся, чтобы встать лицом к существу, и завороженно уставился на меняющие оттенки крылья. И Лубломаю уже не хотелось кричать. Ему хотелось только смотреть, как эти темные символы кишат на поверхности крыльев, бурлят, словно ночные облака, отражающиеся в воде. Чай для двоих завопил. Он обернулся лицом к существу, которое спускалось по лестнице, по-прежнему расправив крылья. Затем движения узоров на крыльях захватили его сознание, и он застыл, открыв рот. Темные разводы на этих крыльях совершали чарующий танец. Существо принюхалось. Бросив взгляд на чай для двоих, оно открыло пасть. Но это была слишком мелкая пожива. Тогда оно, не складывая гипнотических крыльев, повернулось к Лубломаю. Издало беззвучный голодный вой, которому тоскливо и жалобно вторила искренность и так уже полумертвая от ужаса. Барсучиха еще теснее прижалась к неподвижно стоящему чистильщику в углу комнаты, в линзах которого плясали зловещие тени. Существо выделило слюну, а его крылья бешено затрепетали. И вот, наконец, изо рта твари показался чудовищных размеров язык, который потянулся вперед, без труда отбросив в сторону чай для двоих. Крылатая тварь сжала Лубломая в своих голодных объятиях.